Глава 7. Родноверие. От Балтики до Адриатики. Родная вера в Восточной Европе. Постсоветская Прибалтика. Всемирный языческий конгресс. Новое язычество в Польше. Под знаменем Языческой Федерации. Чехия, Словения, Болгария. Залмаксизм. Наследники гуннов. Новое язычество в Сербии. Начало 1980-х годов, советская Литва. В полуконспиративной обстановке студенты, служащие, инженеры, всего около 50 человек, собираются в региональном парке Нерис, недалеко от Вильнюса. О месте встречи им сообщили буквально накануне. А среди участников встречи нет случайных людей, только близкие знакомые и хорошие друзья. На поляне у озера в лесу, к которой ведут самодельные воротца, заготовлены дрова для костра. Люди надевают народные костюмы, во всяком случае те, которые они сами считают народными. Девушки плетут венки. На закате солнца начинается церемония. Разжигается костер, поются народные песни, кружится хоровод, венки пускают по воде, кто-то совершает омовение, другие купаются. Языческое буйство длится всю ночь, а с рассветом люди расходятся, возвращаясь к повседневным занятиям. Именно так, если верить воспоминаниям участников литовского национального движения, встречали в Литве летнее солнцестояние. Первый праздник такого рода, выданный за фольклорную реконструкцию, студенты Вильнюсского университета провели в 1967 году. Никто в ту пору не осмеливался публично сознаваться, что эти студенты намерены восстановить древние обряды и культы. Речь шла только о сбережении народных обычаев, что вполне одобрялось и поощрялось поздней советской идеологией. В соседней Латвии такая любительская этнография тоже активно развивалась. Люди собирались в фольклорные хоры, наряжались по праздникам в старинные костюмы, водили хороводы на летнее солнцестояние, и под этой маской тайком проводили языческие обряды, сведения о которых черпали из распространявшихся в самиздате сочинений Эрнста Бранстенша, основоположника латышской веры Диевтуриба. Вообще для стран Восточной Европы понятие родной веры было в ту пору скорее политическим, а не религиозным. Национальные, даже националистические по своему содержанию общественные движения, которые складывались в этих странах в 1960-х-1970-х годах, использовали любой повод для привлечения внимания и пополнения своих рядов и популяризации родной веры, будто бы растоптанной некогда христианством. По воспоминаниям одной язычницы из Латвии, когда заговаривали о религии, то всякий разговор непременно сводился к тому, что латышам нужна своя вера, тогда мы окончательно освободимся. Конечно, среди тех, кто присоединялся к этим движениям, действительно имелись люди, увлеченные религиозными поисками. Другая латвийская язычница, к примеру, рассказывала, что всерьез разочаровалась в христианстве, которое не давало ответов. А родная вера подобные ответы предлагала, но большинство составляли все-таки не они. Лишь впоследствии, когда политические мотивы возникновения таких движений утратили свою остроту, родная вера перестала быть формой культурного сопротивления и приобрела чисто религиозное измерение. Впрочем, ошибкой будет утверждать, что национальная принадлежность совсем исчезла из понятия родной веры. Нет, такая вера по-прежнему, даже в наши дни, считается национальной, этнической, своей и настоящей для каждого народа. Просто вопросы веры выпали, ввиду изменений в общественном устройстве, из актуальной политической повестки, но они сохраняют свою значимость в качестве национального культурного наследия. В этом отношении очень показательно, кстати, что среди новых язычников Восточной Европы принято говорить о родной вере, тогда как в Европе Западной нынешние язычники предпочитают рассуждать о дохристианских верованиях как о древней, исконной вере, лишь изредка прибегая к доводам в духе «голоса крови». Тоже Асатру, например, не вера норвежцев, исландцев или шведов, а вера людей Севера. Велик соблазн допустить, что всему виной коммунистический гнет, который якобы существенно затормозил социальное развитие Восточной Европы и в какой-то мере обрек население этих стран на следование примордиальным стереотипам. Майкл Стермиска, уже изжитым в более передовых странах. Некоторые западные исследователи в самом деле применяют подобную оптику для описания современной восточноевропейской религиозности. Примордиализм, от латинского «primordium» — начало, основа, воззрение, согласно которому культурные и социальные людские группы, прежде всего народы и расы, являются изначальной примордиальной данностью, существуют с глубочайшей древности, а этническая принадлежность — врожденная характеристика человека, независимая от среды, культуры и истории. Но пропагандистские клише вряд ли пригодны для объяснения. Скорее, можно и нужно исходить из того, что родная вера воспринимается как доказательство национального своеобразия, которому угрожает глобальная массовая культура, вполне усвоенная теми самыми передовыми странами. Не будем далее углубляться в эту тему, поскольку ее обсуждение наверняка уведет нас далеко от самой новой религиозности. Придется разбираться, обобщая, кто и зачем изобретал Восточную Европу, как это происходило и какие последствия принесло. Для нас достаточно того факта, что народы Восточной Европы, большие и малые, склонны каждый усматривать в новом язычестве свое достояние и ничуть не готовы, судя по тому, сколь крепки в коллективном знании любого из этих народов сугубо национальные стереотипы в представлениях о славном прошлом, от него отказываться. В этой главе мы попробуем дать краткий обзор новоязыческих движений на обширном пространстве от Балтийского моря до берегов Адриатики и показать, чем конкретная своя вера отличается от остальных и на какие стереотипы она опирается. Постсоветская Прибалтика. Одним из участников первого праздника летнего солнцестояния в советской Литве в 1967 году был аспирант Вильнюсского университета Йонас Тринкунас, учредивший фольклорную ассоциацию «Рамува». Потом он много ездил по республике, собирая о деревнях обрывки и фрагменты живой, по его собственным словам, народной традиции. Спустя три десятка лет этому человеку выпало стать лицом нового литовского язычества и верховным жрецом Кривисом общины Рамува, 1992. Официальная регистрация этой общины стала, как признавались многие участники национального движения в Литве, настоящим ударом для всех, кто верил, что они всего-навсего собирают крупицы уцелевших народных преданий. Открытый переход Тринкунаса в язычество, по признанию журналиста Петера Субажеса, смутил тех, кто не мог разглядеть его религиозности за фасадом фольклорных экспедиций. Правда, сам Тринкунас утверждал, что едва ли не каждый литовец в душе язычник, хотя сам о том может и не подозревать. «Вся литовская культурная традиция, — говорил он, — изобилует остатками древности. Значит, все литовцы, так или иначе, берегут нашу древнюю традицию, которая у нас в сердцах». Как бы то ни было, община Рамува начала, несмотря на неодобрение отдельных интеллектуалов и сетования католической церкви, действовать в Литве открыто, а Тринкунас и вовсе развил столь бурную деятельность, в том числе сотрудничая со множеством новых язычников за рубежом, что на Первом Всемирном языческом конгрессе, как тот сначала именовался в подготовительных документах, в Вильнюсе в 1998 году, его избрали председателем этой организации. Всемирный конгресс этнических религий. Всплеск интереса к новому язычеству в Восточной Европе в 1990-е годы привел к желанию, как вспоминал Йонас Тринкунас, собраться вместе и обсудить наши успехи и возможности лицом к лицу. На первый международный слет новых язычников прибыли делегаты из Восточной и Западной Европы, а также из США. Целый день заняло обсуждение названия организации. Термины «пэган» и «хизан» были отвергнуты из-за их связи с аморальностью, насилием и отсталостью. Та же участь постигла обозначение «древняя религия» и «религия предков». А выбор в итоге пал на определение «этнические религии». Причем подчеркивалось, что слово «этнический» используется в своем первоначальном значении «народный», которое связано с языком, обычаями, повседневной жизнью, пищей и мировоззрением конкретного народа. До 2006 года Конгресс проходил только в Европе, хотя назывался Всемирным. Потом местом его проведения дважды становилась Индия, однако все же было решено несколько сузить масштабы деятельности организации. И с 2010 года это уже не Всемирный, а Европейский конгресс этнических религий. На сегодняшний день в состав конгресса входят новоязыческие общины из Литвы, Латвии, Италии, Франции, Польши, Норвегии, Чехии, Нидерландов, Греции и Украины. В самой Литве язычество со временем прочно укоренилось, хотя численность новых язычников, по разным оценкам, не превышает 2-3 тысяч человек. Верования, положенные в основу реконструируемой родной веры, сводятся к так называемым четырем принципам. Первое — природа священна. Второе — природа наполнена божественным присутствием. Третье — мир природы населяют люди. Четвертое — через природу люди взаимодействуют с предками. По словам Тринкунаса, святость природы раскрывается каждодневно во всех событиях. Нужно лишь научиться их замечать. Природа объединяет, примиряет и оживляет все сущее. Это учение о святости природы явно перекликается с учением о живой земле, разве что в данном случае под природой понимается не природа вообще, а литовская природа. Мы живем на священной земле, где великое множество святилищ. Без своей земли народ не способен выжить. Боги не отдалены от людей. Они обитают где-то рядом. Это вообще воззрение, характерное для европейской новоязыческой веры, как родной, так и древней. По Тринкунасу каждый водоем, каждый холм и каждое дерево дают приют божеству или духу. Главные боги литовских новоязычников — небесный бог Диевас и его противник Велнес, которые совместно создают мироздание. Это и свет, и тьма, творение и разрушение. От имени Диеваса миром и людьми правит громовержец Перкунас. Также на обрядах славят и богинь, покровительницу плодородия Жемину, богиню судьбы Лайму, владычицу лесов Медеину и других. При этом уточняется, что каждый, кто следует пути Рамувы, вправе поклоняться тому божеству, которое ему всего ближе. Люди должны жить в гармонии с природой и всячески эту гармонию поддерживать. «Не будет гармонии, — пишет Тринкунас, — не будет и веры, которая не предполагает насилия и мести, только беззаветную любовь и сострадание ко всему сущему. Когда телесная оболочка увядает, душа человека отправляется на перерождение в обитель предков. Правда, не все литовские язычники согласны с таким утверждением. Многие считают, что души умерших остаются в обители предков и не перерождаются. Их можно призывать в особые дни почитания и поминовения. Реинкарнация же, сторонником которой был Тринкунас, видится чужеродным влиянием. Но в целом вероучение Рамувы нередко сопоставляется с индийской религиозной традицией. По замечанию Майкла Стермиски, дабы подкрепить притязание реконструированной балтийской религии на древности заимствовать из индуизма, в широком значении определения — отдельные элементы религиозного словаря и инструментария. С точки зрения теоретиков Рамувы, вечная сакральность мира и природы передается через столетия в народных песнях, поэтому собирание и исполнение таких песен — верный способ, цитируя Тринкунаса, прийти к язычеству. «Исполняя песни, — говорит другой литовский язычник, — мы возносимся духом над пучиной древних верований». Это мнение разделяют и латвийские новые язычники, для которых важнейшим источником сведений о своей религии и о древнем миропорядке тоже являются народные песни — дайны. В Латвии, к слову, языческую общину зарегистрировали даже раньше, чем в Литве, в 1990 году. Возможно, здесь сыграли определенную роль зарубежные ячейки латышского язычества, в первую очередь американской общины Диевтурибы, которую возглавляет дочь Эрнеста Брастынша. В конце 1980-х годов диевтуры-иммигранты стали часто приезжать в Латвию, и кто-то из них, быть может, замолвил, что называется, словечко за местную общину, заявку на регистрацию которой подал скульптор Эдуард Детловс. Правда, если продолжать сравнение с Литвой, в публичном поле латышская диевтуриба сегодня заметно проигрывает литовской Ромуве. Она, по выражению одного исследователя, существует на периферии общественной жизни, несмотря на полтора десятка общин по всей стране. Почему так происходит? Ведь, казалось бы, сегодняшняя диевтуриба практически полностью следует тем заветам Эрнста Брастынша относительно национальной латышской веры, которые были столь популярны в 1930-х годах. Думается, отчасти ответ заключается в том, что религиозная сторона диевтурибы, по наблюдениям местных социологов, оказалась в Латвии менее востребованной, нежели сторона культурная. Древний латышский стиль жизни восстанавливается по фольклорным источникам ради развития сельского туризма и привлечения гостей из-за рубежа, но не для поддержания вероисповедания. Отчасти же, наверное, дело в том, что в Латвии не нашлось своего Тринкунаса или нового Брастынша, человека, который по-настоящему горел бы латышской верой и прилагал бы всемерные усилия к ее восстановлению. Вместо этого среди латвийских язычников постоянно вспыхивают конфликты, а некоторые из них даже нападают на основоположника латышской веры и заявляют, что Брастынш не понимал сути диевтурибы и потому, мол, изрядно ее загромоздил материалистическими реконструкциями. Нужно забыть о воззрениях Брастынша и пробиваться к исконной вере, снимая слой за слоем тысячелетние напластования других религий, искать подлинную дорогу к божественному, возвращаться домой после долгих странствий. Эти поиски носят частично эзотерический характер и заметно сближают нынешнюю версию диевтурибы с учениями New Age. К примеру, латвийские новоязычники открывают для себя новые места силы. Святилище Локстене на острове посреди Даугавы, открыто в 2017 году, или священный лес камней Покаяние, будто бы наполненный духовными энергиями. Иначе говоря, конструирование язычества началось фактически заново, вопреки всем заявлениям о возвращении к исконной латышской вере. В целом, можно сказать, что в Латвии культурные реконструкции, фольклорные фестивали и тому подобное все же преобладают над религиозной тематикой нового язычества, а религиозность как таковая больше тяготеет к веканской духовной экологии, все сильнее отдаляясь от традиционного национального содержания. В третьей прибалтийской стране, Эстонии, почти 80% населения не считают себя сколько-нибудь религиозными, но при этом более 60% эстонцев, по опросам, уверены, что новое язычество способно стать истинной местной религией. Совершенно очевидно, что тут мы снова видим преобладание национальной, своей, культуры и прославление собственных народных традиций, подлинных и воображаемых, как подмены вероисповедания. При желании, конечно, не составит труда усмотреть отголоски языческого служения в той популярности, которой пользуются в стране песенные фестивали. Прежде всего, эстонский певческий праздник, который отмечается с 1869 года. На эти праздники люди наряжаются в национальные костюмы, на них исполняются народные песни, и сама обстановка, к примеру, факельные шествия, может показаться вполне языческой. Однако это не более чем культурная реконструкция изрядно облагороженного национального прошлого. Если угодно, постановочные зрелища, которые имеют такое же отношение к новому язычеству, что и детские спектакли по мотивам народных сказок. Иногда звучат утверждения, будто доказательством наличия нового язычества в нынешней Эстонии может служить всеобщее почитание природы — маауск, якобы отличительная черта местного населения. Как представляется, это все же не признак бытования язычества, а типичная для современных европейцев экологически ориентированное поведение, подгонять под которое религиозность, нет ни малейшего основания. Неформальное эстонское движение «Мауск», которое сторонние наблюдатели частенько причисляют к новоязыческим направлениям, является в первую очередь движением национальным, хотя встречаются утверждения, что это природно-экологическое и религиозное движение. Как пишет один из представителей «Мауск», это наши песни, наши обычаи, наши архетипы и наша культура. «Мауск» — тысячи лет нашей истории, лет, прожитых на нашей земле. Сами участники движения, как правило, соглашаются с тем, что ими движет не вера. Это устная традиция эстонцев. Недаром мы зовемся «Маарахвас», буквально «люди земли». Она всегда была и останется с нами. В Мааузк нет святых, нет догматов и писаний. По большому счету, Мааузк — национальное умение жить в согласии с окружающей средой, подобное китайскому фэншуй или скандинавскому хюгге. По словам того же источника, это национальное учение о выживании, которое позволяет оседлому народу достигать гармонии в отношениях с самими собой, с другими людьми и с силами природы. Еще одна особенность Мааузк — здесь нет различия между светским и сакральным. Мы не ищем сокровенных тайн жизни за пределами повседневности. Для нас мирское и священное неразрывно переплетены. Следовательно, если исходить из земной точки зрения, оценивать ситуацию изнутри социального явления, движение Мауск едва ли может считаться религиозным. В каком-то смысле прибалтийские новые язычники, прежде всего литовские язычники 1960-х и 1970-х годов, стали первопроходцами распространения современного язычества в Восточной Европе. Они во многом опирались на довоенные националистические вероучения, сохраненные иммигрантскими кругами в Америке и Австралии. И в чем-то действительно, учитывая эту преемственность, возрождали религиозную традицию. Другие же восточноевропейские народы выступали здесь прилежными учениками. Хотя, разумеется, в каждом конкретном случае имелась и национальная специфика. Новое язычество в Польше. В 1819 году в гостиных Санкт-Петербурга стали регулярно встречать странного человека, которого современники, процитируем мемуары журналиста Ксенофонта Полевого, описывали так. Всегдашний костюм его составляли серая куртка и серые шаровары, а на голове что-то вроде суконного колпака. В таком костюме являлся всюду и обращал на себя внимание солдатской откровенностью, близкую к грубости. Всех дам, без различия с простолюдинками, называл он «матушка», всех мужчин — «батюшка». Он обращался с расспросами ко всякому, нарочно ходил на болотный рынок и умел выспрашивать у русских мужичков о городках, древних городищах. Принимали его то за вора, то за шпиона и таскали на съезжую, в полицию. Новым знакомым этот человек представлялся как Зориан Доленга Ходаковский, но от рождения его звали Адамом Черноцким, мелкий шляхтич. Он с детства интересовался историей и этнографией. Недолго и не по своей воле служил в русской армии. Потом переметнулся к Наполеону. После разгрома французов на Березине вернулся под вымышленной фамилией в Россию и сделался со временем довольно известным поборником дохристианской славянщины. Славянсчизна. Еще при жизни его за безоглядную увлеченность славянской стариной стали называть первым славянским язычником. Доленга Ходаковский был подданным Российской империи, однако в западных научных работах этот факт обыкновенно замалчивается, зато сообщается, что именно с труда Доленги о славянщине до христианства 1818 следует вести отчет истории современного польского язычества. Наверное, правильнее все-таки возводить к этому сочинению историю нынешнего славянского родноверия как такового, тем более что сам Доленга писал преимущественно о древнерусской старине. Как бы то ни было, без упоминания Доленги Ходаковского и его теории дохристианской славянщины ни один обзор становления современного польского язычества не обходится. петербургских гостиных этого забавного, по выражению Николая Карамзина, поляка, воспринимали почти как юродивого, да и политическая обстановка, постоянные возмущения в Польше, заставляла проявлять подозрительность в отношении любых поляков с их идеями, даже если последние оказывались созвучными с умонастроениями великорусских интеллектуалов. Так что подлинного рождения, собственно, польского нового язычества, богознатства, как писал архитектор и этнограф-любитель Ян Зубжицкий-Сас, пришлось дожидаться еще около столетия. В 1920-х годах сложился кружок польских студентов, интересовавшихся славянскими древностями и языческими обрядами. Как считается, хотя документальных подтверждений тому нет, в 1921 году один из участников кружка, Владислав Калоджий, организовал языческую общину под названием «Святой круг почитателей Свинтовита». В этом божестве, прославление которого западными славянами описывали средневековые хронисты Гельмальт и Саксон Грамматик, видели главного бога палабских славян, предполагаемых прародителей поляков. Спустя полтора десятилетия в Польше начало действовать национально-религиозное, во многом языческое по идеологии движение «Задруга», у истоков которого стоял теоретик народной самобытности, философ и публицист Ян Стахнюк. Одновременно в печати появилось сочинение бывшего армейского офицера Ждислава Харлендера «Почитание дождь бога Сварожича», в котором предлагалось возродить в стране веру предков. Так постепенно католическая Польша начала паганизироваться. Любопытный эпизод языческого сопротивления связан со Второй мировой войной. В оккупированной Польше действовал партизанский отряд Станислава Патрусского, и будто бы в лесной чаще у этого отряда имелось святилище Свинтовита. Там стоял деревянный кумир бога, перед которым совершали групповые обряды и распевали меды. Сам Патрусский погиб в боях с нацистами, а свидетельством о поклонении идолу Свинтовита поделился после войны один из уцелевших партизан, утверждавший, что в языческих обрядах участвовали все командиры отряда. Насколько можно верить единственному свидетелю, вопрос спорный, однако многие нынешние польские язычники ссылаются на этот эпизод как на доказательство стойкости поляков в исконной вере. В послевоенной Польше тихая паганизация продолжилась. В 1954 году в университете города Лодзь появился студенческий клуб «Клан Аушран», на встречах которого проводились отдельные языческие или считавшиеся языческими обряды и читались языческие, опять-таки с точки зрения студентов, гимны. По замечанию религиоведа Скотта Симпсона, это была, возможно, единственная группа, практиковавшая в коммунистической Польше новое язычество. Владислав Калоджий попробовал было зарегистрировать в Министерстве по делам вероисповедания Лихитское содружество почитателей Свинтовита, но потерпел неудачу. Впрочем, его сторонники все равно встречались неформально и сумели на этих встречах составить языческий календарь и правила проведения обрядов, позднее заимствованные настоящими польскими родноверами. Сам издате, между тем, широко распространялись сочинения теоретиков польского язычества, тех же Калоджия и Стахнюка, а также Мация Черновского, будущего сооснователя новоязыческого движения «Родимая вера». Тут, пожалуй, не лишним будет уточнить, что вообще традиция поисков родимой веры в Польше насчитывает минимум 6 столетий, просто в разные исторические эпохи в это понятие вкладывалось различное содержание. Средневековые хронисты, например, Марцин Бельский и Ян Длугаш, придумывали польских богов, которые соответствовали бы божествам Древней Греции. Польская шляхта изобретала для себя сарматскую родословную, возводя свое происхождение к предку всех германских народов. Дальше была гипотеза единого славянского корня и отца Славена с тремя его сыновьями — Чехом, Лехом и Русом, прародителями трех соответствующих славянских народов. Затем стали звучать националистические великопольские призывы и так далее. Словом, сегодняшняя родимая вера — лишь очередной, если угодно, такт этих многовековых поисков, которые столь дороги польскому духу. Когда социалистический строй в Польше рухнул, новые язычники не замедлили этим воспользоваться. К 1995 году были зарегистрированы Польская родноверческая церковь и Польская славянская церковь, а вскоре прошло официальную регистрацию и Содружество родимой веры, которое впоследствии переименовалось в родимую веру. Уже в 2000-х годах к трем названным движениям присоединилась Западнославянская религиозная ассоциация «Славянская вера». Вместе эти четыре группы определяют сегодня состояние родимой веры в Польше. Откуда взялась родимая вера? Имеются весомые основания думать, что польские новые язычники заимствовали самоназвание родноверия «родимоверие», «роджимоверство» у иммигрантов-украинцев, один из которых, Лев Селенко, основал в Канаде в 1863 году журнал «Родная вера». Как он объяснял, есть родной язык, родной дом, но почему-то никто до сих пор не говорил о родной вере. В этом виновата чужая вера, принесенная Римской империей из Азии. Чуть позднее Селенко учредил религиозное движение «Родная украинская национальная вера» 1966 или просто «Рун вера». С этих пор понятие «родная вера» начало распространяться в славянской новоязыческой среде и, разумеется, легко могло проникнуть в Польшу. Что касается российской родной веры, современные родноверы отстаивают иную и теологическую легенду о происхождении этого самоназвания, но о ней мы поговорим в следующей главе. Конечно, будет преувеличением утверждать, будто все новые польские язычники состоят в этих группах. Исследователям известны и малочисленные общины вроде Ассоциации содействия традиции и культуре «Никлад» по имени древнего князя-язычника, о котором рассказывается в славянской хронике Гельмальда, Содружество подношений, общины Ватра или краковских родимоверцев, да и язычников-одиночек в этой среде тоже хватает. Тем не менее, как справедливо отмечает Скотт Симпсон, в публичном поле обсуждение польского нового язычества обычно сводится к перечислению четырех упомянутых групп. Официальная регистрация придает им талику легитимности в глазах журналистов и делает их авторитетными источниками сведений. По данным социологического опроса 2022 года, общее количество новых язычников в Польше — около 4000 человек. При этом, цитируя одного польского социолога, трудно сказать, осознает ли наше общество такое явление, как современное язычество, и замечает ли оно присутствие язычников. Сами польские родноверы уверены, что их не меньше 10000 человек. А общество очень хорошо, пусть молва и переиначивает суть веры, осведомлено о язычниках. Как жалуется один родновер, представитель новообразованного национального движения «Род», когда люди слышат, что я язычник, они почему-то думают, что я прямо сходу примусь их заколдовывать. В нынешней массовой культуре с ее поверхностным эзотеризмом действительно наблюдается прямая связь между язычеством и колдовством, и многие новые язычники этим обстоятельством крайне недовольны. Другой родновер поясняет, что родимая вера — это прежде всего славянская вера, славянская культура, которая всех нас объединяет. Нужно не только возрождать почитание славянских богов, но и восстанавливать кодекс поведения, которого придерживались предки, добродетели чести и доблести, а также расширять круги ответственности, семейные и общинные. Если это когда-нибудь произойдет, человек вернется к природной гармонии, которой он лишился, забыв веру предков. Казалось бы, возрождать веру, уничтоженную более 1000 лет назад, Польша приняла христианство в 966 году, затея бессмысленная, но сегодняшние польские язычники убеждены, что это не так. Они намерены построить под Вроцлавом полноценный славянский языческий храм и утверждают, что чем труднее добывать источники по нашей исконной вере, тем сильнее азарт и тем больше желание преодолеть все затруднения. Исследователи новой религиозности соглашаются с тем, что польские родноверы сумели за минувшие годы кое-чего добиться. Как пишет тот же Скотт Симпсон, вряд ли кто-либо из них мечтает потеснить католицизм. Но многие язычники считают, что у них, по крайней мере, появилась репутация. Их не причисляют огульно к экстремистам и неонацистам, как было еще недавно, а уже воспринимают как законную самостоятельную конфессию. В 2007 году в Польше было основано местное представительство Международной организации «Языческая федерация», бывший Языческий фронт. Эта организация занимается религиозным просвещением местных властей и населения, а также отстаивает религиозные права новоязыческих движений. С появлением Языческой федерации польские родноверы оказались в двойственном положении. С одной стороны, эта организация британского происхождения больше поддерживает такие направления, как Вика, Асатру и друидизм, а специфику родноверия понимает не очень хорошо. С другой стороны, приход федералов открыл для польских язычников возможность полноценного взаимодействия с новоязыческими сообществами за рубежом, что позволяет родноверам значительно расширить круг общения. Поэтому мнение о том, считать ли пришествие Языческой Федерации злом или благом, особенно в наши дни, когда любые контакты сделались доступнее благодаря интернету, среди польских язычников разница. Зато в других славянских странах Восточной Европы, к примеру, в Чехии, Словении и Болгарии, именно открытие представительств Языческой Федерации стало тем рубежом, с которого началось заметное развитие местных направлений родноверия. Под знаменем Языческой Федерации. По сути, любая восточноевропейская страна, как мы уже не раз убеждались, и еще не раз убедимся в этой аудиокниге, может похвалиться довольно длительной локальной историей становления и развития собственной ветви нового язычества. Любая, кроме Чехии. По словам одного чешского язычника, до 1990-х годов чехи вовсе ни о чем таком не задумывались. У них была гуситская традиция христианства, одновременно духовная и политическая, чего им вполне хватало. Правда, в 1930-х годах неожиданно появилась была община братства верующих нового славянского богопочитания, но ее быстро закрыли по распоряжению властей. Исследователи связывают становление новоязычества в Чехии с первыми переводами на чешский в середине 1990-х годов таких популярных виканских сочинений, как «Чем занимаются ведьмы» Стюарта Фаррера и «Книга ведовства» Реймонда Бакленда, а также с увлечением местной молодежи скандинавским металлом, языческой музыкой. Что касается чешских родноверов, первая община появилась, насколько можно судить, в 1998 году. Группа студентов Пражского университета со своим преподавателем Джузеппе Маэлла побывала на остатках легендарного святилища солнечного бога Радигаста на границе со Словакией, а затем посетила Польшу, где движение «Родимая вера» проводило фестиваль в музее под открытым небом. Опыт этих двух поездок оказался настолько воодушевляющим, что на обратном пути студенты решили создать свою общину под названием «Радигаст». В октябре того же года состоялся первый обряд в честь богини Мокоши. По именам богов, кстати, нетрудно догадаться, что идеология общины опиралась не на возрождение при всей условности этого понятия, а на реконструкцию традиции, ведь божественность Радигаста с точки зрения науки крайне сомнительна. Скорее, средневековые хронисты, упоминавшие об этом боге, перепутали имя собственное и название древнего поселения. А о Мокоши более или менее достоверно известно лишь то, что посвященный ей идол стоял на капище киевского князя Владимира. Впрочем, реконструкция отнюдь не обязательно предполагает безудержную и ничем не подкрепленную фантазию современного человека по поводу событий и верований давнего прошлого. От возрождения традиции реконструкцию отличает то обстоятельство, что реконструктор ясно осознает умозрительность своих действий, отсутствие в них подлинной преемственности. Однако традиция, конструируемая здесь и сейчас, может быть не менее живой, нежели возрожденная, Вспомним хотя бы армянский гетонизм, о котором мы говорили ранее. В 2000 году община «Радигаст» объединилась с праворадикальной группой «Народный кастовый фронт» в движении «Родная вера», внутри которого имелось три дома или три культа — род Яровита, род Велеса и род Мокоши, преимущественно женский. Примечательно, что это движение два года официально считалось подгруппой Российского союза славянских общин — ССО. Через три года после основания движения случился первый кризис. Два рода захотели сотрудничать с веканским журналом «Языческий круг», который намеревался учредить общечешскую религиозную организацию язычников, а вот род Яровита выступил против чужеродных элементов язычества. В 2005 году откололся уже род Мокоши, причем его представители заявили, что вообще разочаровались в славянской вере и намерены отныне поклоняться великой богине. Эти духовные метания, со стороны кажется, кстати говоря, что они лишний раз подтверждают, новое язычество в Чехии больше мода, нежели зов сердца, разворачивались на фоне попыток учредить единую организацию, которая выражала бы интересы всех новоязыческих направлений в стране. В 2007 году в Чехию пришла Британская языческая федерация, которая принесла с собой, образно выражаясь, международные стандарты межязыческой кооперации. В следующем же году появился давний обычай — местная зонтичная организация оккультного толка. Появление федералов на короткий срок подстегнуло развитие местного язычества, но быстро начались разговоры о том, что эта организация особо благоволит веканам, а другими направлениями фактически пренебрегает. В 2012 году недовольные учредили чешское языческое сообщество, чтобы преодолеть диктат из-за границы, как сказал один из активных участников тех событий. Но всего через 7 лет Джузеппе Маэлла, успевший побывать членом правления Всемирного конгресса этнических религий, опубликовал статью с громким названием «Об агонии славянского язычества в Чехии». В статье делался печальный вывод. Дескать, славянское язычество никому в Чехии не интересно. Те, кто увлечен новой религиозностью, предпочитают иные направления — от Викки до друидизма и асатру. Если автор не преувеличивает, такой исход, учитывая отсутствие в Чехии сколько-нибудь длительной собственной традиции родной веры, наверное, закономерен. Но все же немного удивительно, что родная вера не находит внимания в стране, стоявшей у истоков славянского возрождения. Ведь именно чехи Вацлав Ганка и Йозеф Линда в XIX столетии буквально взорвали европейскую культуру публикацией знаменитых Краледворской и Зеленогорской рукописей. Эти тексты долго воспринимались как подлинные образцы славянской древности. Александр Пыпин — один из классиков отечественной этнографии. На их основании выстраивались научные теории и даже политические проекты славянского единства. В итоге подделку разоблачили — и, похоже, новое славянское язычество в сегодняшней Чехии оказалось такой же подделкой. В Словении, где тоже сильны позиции языческой федерации, дело обстоит заметно лучше. Там с 2005 года действует несколько славянских общин, которые ратуют за возрождение единственной доисторической веры страны — староверства. Утверждается, что, несмотря на географическую близость Словении к европейским центрам распространения христианства, полного обращения местного населения так и не случилось. И даже в начале 20-го столетия журналисты находили свидетельства существования древних верований. В 2006 году появилась община под названием «Староверская жупа» — община Святовидова. Эта община известна в первую очередь тем, что ее участники составили славянский языческий календарь, в котором четыре праздника — в дни равноденствий и солнцестояний. Зимний праздник солнцестояния зовется Божич-Сварожич, летний — Куресник-Купала, праздник осеннего равноденствия — День Мараны, а праздник весеннего равноденствия — День Ярила. Кроме того, отмечается День Велеса и День Перуна. В этом календаре, как и в большинстве современных новоязыческих календарей, очевидно веканское влияние. Лишь названия праздников переосмыслены в национальном духе, причем даже не в славянском, а в общеславянском. В 2009 году Староверская община провела в историческом замке Струга Всеславянское вече, на которое собрались язычники из Польши, России, Сербии, Украины, Болгарии, Хорватии и самой Словении. По словам Павла Медвешика, признанного лидера славянских староверов, староверство — это образ жизни и способ слияния с внешним миром. Сегодня в публичном поле Словении наиболее заметны староверская ассоциация, родноверское сообщество «Дети Триглава», Центр пожизненного обучения, персонального развития и контактов с предками «Велес», а также Ассоциация изучения славянского староверства «Матьяр». В Болгарии, куда языческая федерация пришла в 2005 году, где до этого язычество себя почти не проявляло, под родной верой обычно понимается дохристианская вера протоболгар, кем бы эти протоболгары ни были. С точки зрения общества Дула, по имени древнеболгарской правящей династии, болгары — арии и потомки богов. Мы, арийцы, являемся духовной и творческой расой божественного происхождения. Сегодня наша раса находится в упадке, потому что она заражена чуждыми идеями и учениями. Здесь, конечно, куда больше, чем приверженность вере предков, ощущается наследие довоенного немецкого движения «Фелькиш» с его идеологией арийства, и потому не вызывает удивления тот факт, что общество Дула считается в сегодняшней Болгарии ультраправым и экстремистским. Для общины воины Тангры условные протоболгары — кочевники-булгары, поклонявшиеся богу неба Тенгри. О тенгризме речь пойдет в главе, посвященной современным нативистским движениям. По замечанию религиоведа Владимира Дулова, эта община использует дохристианские верования и ценности лишь как прикрытие для националистических лозунгов, как и община с грозным названием «Болгарская Орда, 1938». А вот для движения «Родная вера», тесно связанного со славянскими новоязычниками в других славянских странах, протоболгары, как легко догадаться, это древние славяне. Есть еще общины, которые чтят предков фракийцев и прочие древние народы. Существует даже так называемая Фракийская церковь. Залмоксионизм. В прямой, пусть заочной, перекличке с болгарской Фракийской церковью находится румынский залмоксионизм, новоязыческое движение по реконструкции родной веры в дакийских и фракийских богов. В Румынии еще с начала 20-го столетия выдвигались гипотезы о древней Дакии как прародине румын. Якобы эти пелазги, исторически предшествовавшие индоевропейцам, населяли в том числе Карпатские и Балканские области. Они изобрели письменность и покорили всю Евразию, и к ним восходит родословная современных румын. Позднее стали всерьез рассуждать о даках как одном из фракийских племен, будто бы почитавших бога Залмоксиса, предтечу Христа. В сегодняшней Румынии имеется несколько общин, прославляющих дакийскую веру. Например, культ Залмоксиса, сторонники которого считают, что исконная вера даков предваряла христианство, а языческие обряды и верования пережили все христианские гонения и сохранились до наших дней. Другая группа — общество Гибелейзиса, бог грозы удаков по Геродоту, совмещает, судя по множеству отсылок на ее сайте, дакийскую веру с эдинизмом. Словом, сама пестрота гипотез о происхождении болгарского народа как будто порождает многообразие родноверских этнических культов, которые вдобавок нередко проникают друг в друга, составляя непредсказуемые калейдоскопические узоры тюркославянских воображаемых верований, если процитировать болгарского социального антрополога Антуанетту Николову. Столь же красочное разнообразие воззрений на суть родной веры и на происхождение народа открывается всякому, кто отважится подступить к такому своеобразному направлению современного язычества, как венгерский или мадьярский паганизм. Окружённая славянами почти со всех сторон, Венгрия не могла, пожалуй, не впитать в свою культуру популярный восточноевропейский взгляд на давнее прошлое и родную веру. Но при этом легендарная национальная история венгров носит выраженный финно-угорский характер. Сочетание славянщины с финно-угорскими, а еще с тюркскими и иными баснословными верованиями привело к тому, что современная венгерская родная вера является, если вспомнить название одного из сборников Станислава Лема, мнимой величиной. Столько в ней внутренних противоречий. Наследники гуннов. Славянское окружение стало поводом для венгров задуматься о собственном происхождении еще в эпоху романтизма, если не ранее. Вместе с различными этногенетическими теориями, возводившими венгерский народ то к туранцам, то к иным древним степнякам, пришедшим в свое время на территорию нынешней Венгрии и осевшим на ней, выдвигались и разнообразные гипотезы относительно исконной мадьярской веры. В частности, предками мадьяр назывались то шумеры, то персы, то египтяне, то греки. Самые экзотические версии назначали в предков японцев, китайцев и индейцев майя, а то и вовсе переселенцев с других планет. И, соответственно, утверждалось, что исконной верой должна быть шумерская, зороастрийская, египетская или какая-то другая, не менее почтенная религия. Эти рассуждения периодически подхватывались прессой на протяжении XIX и первой половины XX века, затем на время исчезли из публичного поля, но после распада политического социалистического блока и отмены партийной цензуры в 1990-х годах вновь приобрели известную популярность. В наши дни среди тех, кто увлечен поисками героических и легендарных предков, преобладает та точка зрения, что мадьяры ведут свой род от гуннов, а первая мадьярская правящая династия Арпадов едва ли не прямые потомки Аттилы. Историческая наука уже довольно давно опровергла эту версию, но в популярной культуре она продолжает пользоваться спросом. Следовательно, если венгры — это потомки гуннов, их подлинная вера должна быть гуннской. Вот только о верованиях гуннов не осталось никаких сведений. Уже в IV веке римский историк Аммиан Марцеллин заявлял, что гунны ни во что не верят, так что эти верования нынешним язычникам приходится, по сути, изобретать. Главными хранителями и проводниками исконной веры, какой бы то ни было, еще в XIX столетии объявили шаманов-талташей. Собственно, именно от них современное венгерское язычество и получило наименование талташизм. Шаман, как разъясняется в одном новоязыческом тексте, способен видеть и посещать мир духов, он посредничает между разными планами бытия, обретает в ином мире силу и могущество, а еще бережет народное знание. Он — духовный вожак и знаток пророчеств, целитель и поэт, жрец, наставник и просветитель. Фактически талташ в Венгрии — сакрализованная фигура, олицетворение подлинной мадьярской духовности. Христианский епископ Ипальи, чье сочинение «Мадьярская мифология», опубликованное в 1854 году, до сих пор считается авторитетным источником сведений о венгерских древностях, без обиняков провозглашал, что венгры не ведали богов, зато всемирно почитали талташей. Даже те венгерские религиозные организации, которые в духе новой религиозности комбинируют элементы мировых религий с эзотерическими доктринами и учениями New Age, стараются при случае обращаться к этой фигуре. Наглядным примером тут может служить древнемадьярская талташианская церковь с ее синкретическим вероучением о божественных отце, матери и солнечном Христе. Гунны, излюбленные дети этой триады божеств, владели шаманическими умениями, а современные язычники — наследники гуннских талташей, раскрывшие сокровенные тайны космических вибраций. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что национальная традиция талташизма, превозносящая шаманов талташей, испытала ощутимое влияние ядерного шаманизма Майкла Харнера. Подробнее в 5 главе. Во всяком случае, первая сугубо талташианская община появилась в США, где ядерный шаманизм был чрезвычайно популярен в 1980-х годах. В самой Венгрии деятельность этой общины началась приблизительно на рубеже 1990-х, а официальную регистрацию Древняя Мадерская церковь получила лишь в 1998 году. По вероучению общины, родная вера гуннов не погибла окончательно. Следы исконных верований можно отыскать в христианстве и буддизме, и задача Древней Мадьярской церкви состоит в том, чтобы возвратить и возродить подлинную веру. Другая община, Йотунгрид, зовется также Церковью Древнего Духа Бескрайнего моря. Для этой общины исконная вера венгров — религия буун, сохранявшаяся и передававшаяся из устно среди шаманов с незапамятных времен до наших дней. Основатель этой общины, Имре Мате, опубликовал несколько книг, в которых разъясняется, что Йотунгрид — имя вневременного протобожества, которое впоследствии разделилось на мужское — генус, и женское — ука — начало. Покровителем венгров считается героический древний дух, возвеличенный до бога и носящий имя Матун. Якобы именно он, ему находит соответствие в образе исторического правителя Маадуня, вождя Хуну, стал первым повелителем народов, умевших натягивать лук, кочевников-гунов, и с тех пор надзирает за своими потомками. В 2006 году появилась община с претенциозным названием «Талташианский круг бубнов. Огненная птица». Вероучение этой общины предполагало, разумеется, возрождение исконной мадьярской веры, которая через шаманические практики стучания в бубен будто бы позволяла проникать в непроявленное и бесформенное пространство, где обитает общее сознание народа. В том же году возникла исходная по своей обрядности община «Дети Арпада», тоже призывавшая славить талташей, учиться их навыкам и бить в бубен для достижения духовного прозрения. На фестивалях народной культуры и исторических реконструкциях регулярно встречаются и шаманы-талташи из неформального движения «Солнечный крест», которое трактует шаманизм как космическое вероучение, принесенное предками со звезд. Древние угро-скифы якобы унаследовали это вероучение от лемуров и атлантов, а талташи хранят его для последующих поколений. Будь венгерская родная вера гуннской, туранской или шумерской, египетской или греческой, китайской или даже внеземной, основное ее отличительное качество в глазах последователей остается неизменным. Это подлинная вера конкретного народа. Признаки подлинности, конечно, могут разниться. И восстановление такой веры является тем самым идеологическим стержнем, на который нанизываются любые внешние атрибуты и практики. В научной среде для характеристики подобных вероучений употребляется иногда термин «этнопаганизм», и венгерская новоязыческая традиция при всем своем видимом разнообразии вполне соответствует такому определению. То же самое можно сказать практически обо всех родноверских вероучениях современной Восточной Европы. И Сербия, к описанию нового язычества, которое мы переходим, не является здесь исключением. Новое язычество в Сербии. Со времен Илии Гарашинина 1812-1874 и Вука Караджича 1787-1864 с их идеями Великой Сербии представление сербов о славянском братстве и панславизме, хотя бы в пределах Южной Европы, оставались краеугольным камнем сербской культуры. Неудивительно поэтому, что с проникновением на территорию бывшей Югославии новой религиозности в конце 20-го столетия и с появлением в Сербии первых современных язычников, главным среди новоязыческих направлений в стране оказалась именно славянская родная вера. Сербская оккультура усваивала, конечно, разнообразные иноземные культурные и религиозные влияния, которые сделались доступными после краха социалистического блока, речь о Вике, Асатру, шаманизме и прочих западных поветриях. Но даже эти течения и движения на сербской почве приобретали славянскую окраску. Так, на рубеже 2000-х годов появилась неошаманская община «Древние корни» Ратомира Вучковича. Вероучение этой общины совершенно явно связанная с виканскими практиками и западной коммерческой эзотерикой, карты Таро, астральные проекции и тому подобное, предполагала при этом шаманическое взаимодействие с потусторонним миром, населенным персонажами сербского фольклора, ведьмами, вештицами, южнославянскими демонами и чудесными змеями алыми. Приблизительно в те же годы сложилось движение «Славянский круг» во главе с Майей Маркович, которая еще с 1980-х годов активно участвовала в заигрываниях, по выражению журналиста Драгана Ивановича, с западным оккультизмом. Создание «Славянского круга» было для Маркович, как считает тот же источник, продолжением духовных экспериментов, на сей раз со славянской религией. В одном телеинтервью Маркович заявила, что язычество подразумевает связь с энергиями природы без всяких посредников. Эта чисто веканская точка зрения быстро увела ее прочь от родной веры, и движение распалось, но впоследствии своему новому проекту «Психологический семинар» она дала название «Аркона» в честь древнего святилища балтийских славян. В 2011 году произошло сразу два события. Во-первых, тот самый журналист Драган Иванович построил капище в честь бога Вита, Свинтовита. А во-вторых, в Сербию пришла языческая федерация, из-за чего славянская вера среди сербских новоязычников на время отодвинулась на второй план. Федералы уделяли куда больше внимания Вике и остальным интернациональным движениям. Правда, вскоре славянщина возобладала снова. Часть сербских язычников публично осудила чуждые веяния и учредила сербскую языческую федерацию, которая заявила, что намерена восстанавливать древнюю славянскую веру. Увы, по наработкам славянского круга и повели свои книги, которая, будучи многократно разоблаченной, все равно почему-то воспринимается отдельными родноверами как сакральный текст. Об этой книге мы подробно поговорим в следующей главе. В числе тех, кто поддержал отделение от языческой федерации, была в частности община Свевлат, супругов Обровских. Эта община, как указано на ее сайте, выступает за научное обоснование языческой веры. Однако сам выбор священных писаний дает понять, что научность в данном случае понимается, мягко выражаясь, очень широко. Присутствуют ссылки на ту же Велесову книгу и на труды известного современного российского ревнителя родноверия Александра Асова. А многие рассуждения о подлинной сербской вере и глубочайшей древности сербского народа очень близки к псевдонаучным построениям Ольги Лукович-Пранович, автора сочинения «Сербы. Древнейший народ на планете». 1990-й. Если совсем коротко, это сочинение опирается на принцип «Этруски — это русские», но вместо русских рассказывает о сербах. По замечанию сербского религиоведа Неманьи Радуловича, вероучение общины многое заимствовало из квазинаучных реконструкций украинских родноверов. Можно упомянуть и такие родноверские общины, как Лук Велеса, Кола, Свеслав и другие, малочисленные, близкие по своей идеологии к Свевладу и заметные разве что в интернете. Там же начинала свою деятельность и более крупная община «Старославцы», которая постепенно перебралась из виртуального мира в реальный. В 2012 году она даже получила регистрацию как первая родноверская община Сербии. В манифесте общины ничего не говорится о возрождении былой веры, но прямо сказано, что старославцы занимаются реконструкцией сербского славянского язычества. Например, они реконструировали славянский календарь, именуемый «Сварогово коло», при помощи украинских общин, на что обратил внимание исследователь Адриан Ивахив. Символом общины стал желтый коловрат или солнечный символ, тоже, разумеется, реконструкция. Вообще, такие реконструкторские усилия способны завести очень далеко. Скажем, в 2020 году на видеохостинге YouTube появился видеоролик одной из участниц общины, предлагавшей магическую защиту от эпидемий, аллергий и иных недугов. Как справедливо замечает религиовед Диен Айдачич в своей книге «Перунославие», личные предубеждения выдаются порой за религиозные установки, и старая славянская вера расширяется до немыслимых пределов. Пожалуй, лучше всего характер сербского родноверия передает вот это стихотворение современного поэта Душана Симовича. «Мы — родноверы по природе и по крови, по душе и духу. Родноверие — это ведание. Когда сочетаются вера и ведание, рождается родноверие. Быть родновером — значит быть естественным в самом полном значении этого слова. Нужно думать, чувствовать, говорить, творить, вести себя и жить в согласии со своей истинной сутью». Наш краткий обзор восточноевропейского родноверия не претендует на полноту, но, хочется надеяться, дает представление о разнообразии религиозных традиций этого региона и о несомненном сходстве между многими из них. Понятие родной веры, почти незнакомое Европе Западной, среди язычников с востока континента получило очень и очень широкое распространение, изрядно обогатившись множеством трактовок. Далеко не последнюю роль в этом развитии этнопаганизма сыграло и продолжает играть по сей день родоверие славянское, или, цитируя видного отечественного этнографа Николая Гальковского, языческие верования великорусов, малорусов и белорусов.